Отец Тихон. Отец Тихон родился в России, в деревне Новая Михайловка в 1884 году. Родители его, Павел и Елена, были людьми благочестивыми, а потому, естественно, и сын их, которого в миру звали Тимофеем, унаследовал их благоговение и любовь к Богу и с самого детства восхотел посвятить себя Ему. Родители видели у своего чада великую ревность о Господе, но не решались дать ему благословение идти в монастырь, потому что он был крепок телом и имел живой характер. Они хотели, чтобы Тимофей повзрослел и умом, а затем уже решал, что ему делать. Тем не менее, они благословили его на паломничество по монастырям на протяжении 3 лет, с 17 до 20 лет. Тогда он совершил длительное паломничество по обителям России и побывал приблизительно в 200 монастырях. При их посещении он, несмотря на усталость от пути, не принимал тех услуг, которые оказывали странникам, с тем, чтобы и самому иметь возможность подвязаться, и других не отягощать. Однако, как-то раз, оказавшись в одном селении, он сильно ослабел от голода, потому что в той местности ели только ржаной хлеб. Так как Тимофей не ел ничего, кроме хлеба, а ржаной хлеб имел неприятный запах и был похож на глину, юноша не мог его есть и совершенно выбился из сил. Тогда он пошел к пекарю, к которому и до этого уже ходил, с тем, чтобы еще раз попросить у него белого хлеба, потому что думал, что тот у себя должен был иметь хороший хлеб. Однако пекарь, еще издали заметив Тимофея, прогнал его. Огорченный и обессилевший юноша нашел укромное место и со всей своей детской простотой взмолился: «Пресвятая Богородица, помоги мне, потому что я умру на дороге раньше, чем стану монахом. Не могу я есть этот хлеб». Не успел он закончить молитву, как внезапно является ему некая дева со светлым лицом, дает ему булку белого хлеба и тут же исчезает. Тимофей растерялся. Он ничего не мог понять. В голове у него проносились различные догадки. Одна из них, может быть, дочь пекаря услышала его, пожалела и уговорила своего отца дать ему немного хорошего хлеба. Тогда юноша опять встал и пошел, чтобы поблагодарить его. Однако пекарь подумал, что Тимофей издевается над ним, и, разгневавшись, накинулся на него с руганью: «Иди прочь отсюда! Нет у меня ни жены, ни дочери!» После этого, поев благословенного хлеба и укрепившись также духовно, Тимофей продолжил свое паломничество по монастырям. Однако то необъяснимое событие не выходило у него из головы. Он оставался в недоумении еще долгое время, пока один монах не дал ему книгу с русскими чудотворными иконами Божией Матери, в которой он увидел икону Пресвятой Богородицы Кремлевская. Сердце у него затрепетало от благоговения, а глаза наполнились слезами благодарности. Он воскликнул: «Вот эта дева дала мне белого хлеба!» С тех пор он еще ближе стал ощущать присутствие Пресвятой Богородицы так же, как ребенок чувствует присутствие своей матери. Посетив монастыри своей родины, он совершил паломничество на святую гору Синай, где прожил 2 месяца, а оттуда отправился в святую землю, где некоторое время подвязался в пустыне за рекой Иордан. Хотя пребывание на святой земле и способствовало укреплению его подвижнического настроения, он не обрел там покоя от суетного мирского духа нашего времени, разрушившего, к сожалению, своей так называемой цивилизацией даже святые пустыннические места, которые должны умиротворять и освящать души. Поэтому он вынужден был уйти оттуда на святую гору. Но тут на него напал искуситель, дьявол, узревший на основании своего многовекового опыта, что этот благочестивый юноша много преуспеет в духовной жизни и многим душам поможет спастись. Он попытался сбить его с выбранного пути. Когда тот вернулся из-за Иорданской пустыни в Иерусалим, чтобы в последний раз поклониться святому гробу и попрощаться со своими знакомыми, лукавый воспользовался как своим орудием 2 женщинами, не имевшими страха Божия. Они были землячками Тимофея и пригласили его к себе в дом, якобы для того, чтобы передать ему записки с именами для поминовения на святой горе. Доверчивый юноша, имея одни лишь чистые помыслы, поверил этому и пошел с ними. Они же замкнув за ним дверь, тут же подступили к нему с нечистыми намерениями. Он растерялся, покраснел, оттолкнул их и затем распахнул дверь и выскользнул из их ястребиных когтей, как новый Иосиф, сохранив свою непорочность. После этого он пришел на Святую Гору и, подобно невинному цветку, возрос в саду Божией Матери, преуспел и начал благоухать своими добродетелями, как мы увидим это позже.